Хранитель ключей Академии помчался в город за мэром, а преподаватели направили свои стопы в трактир. Извлекать оттуда студентов. Не прошло и часа, как учебный процесс начался. Современной науке пока что известно только два вида магических артефактов. Начал вещать со своей кафедры Селентано. Артефакты, созданные обычными людьми, разумеется, одаренными магами, но все-таки людьми, и артефакты, созданные богами. Арчи, полузакрыв глаза, вслушивался в плавную речь магистра, дожидаясь окончания урока и стандартных, ставших уже привычными фраз, которыми преподаватели обычно кончали урок. И он дождался. Под удар колокола Селентано произнес эти фразы. «Надеюсь, вам все понятно. У кого-нибудь вопросы есть?» «У меня есть», — тут же откликнулся аферист. «Только они настолько интимного содержания, что я хотел бы их задать тет-а-тет». «Любовные артефакты?» — игриво изогнул бровь Селентано. «Ну что ж, полчаса до следующего занятия у нас еще есть. Спрашивайте». «А можно нам тоже послушать?» Тут же заинтересовались первокурсницы. «Нет-нет, вы же слышали? Тет-а-тет!» — погрозил им пальчиком преподаватель. Он вышел из-за кафедры и сел за стол напротив Арчибальда. «Ну-с, я слушаю вас, молодой человек». «Дифи, подожди за дверью, и чтоб никто не подслушивал». Арчи дождался, пока класс опустеет. «Мне тут одна птичка нашептала, магистр, что вам нужен этот артефакт. Я принес». На стол перед преподавателем легли сапоги-скороходы. Селентан отшатнулся. «О чем вы, молодой человек?» «О том, что усы лучше приклеивать надо. Наши люди вас опознали. А теперь потолкуем. Посланец Союза Трех Отцов мог и не знать, что на арканарского вора наложено заклятие на родовой крови. А магистр Селентано этого не знать не мог, так как производилось оно на его глазах. «А как же ты его преодолел?» — пробормотал Селентано. «Неважно. Главное, чего это стоило мне, и чего теперь это будет стоить вам?» «Пацан!» — рассвирепел Селентано. «Не забывай, с кем дело имеешь. Перед тобой верховный маг, да я тебя...» Арчибальд не любил пустых угроз. «Не советую. У меня такая охрана. Девонька, покажи личико дяде, и если ему не понравится, махни косой». Из шкафа, гремя костями, выкатился Сарумян с собой. «Чур, я первая!» — орала сова, пытаясь отнять у скелета косу. Сарумян не сдавался. Коса свистела над головами магистра и Арчибальда. На всякий случай они оба отодвинулись подальше. «Мне нравится, очень нравится!» — сразу выпал в осадок Селентано. «Дифи, загони их обратно в гроб, поговорить не дают». Гигант, разумеется, вместе с Дуняшкой ворвались в кабинет и затолкали буйную парочку обратно в шкаф. После этого Диффенбахи честно удалился охранять дверь, а Дуняшка притаилась за кафедрой в надежде, что ее не заметят. «Брысь!» — приказал аферист. «У нас тут мужской разговор». «Интимный!» — сердито фыркнула Дуняшка, но все же покинула класс. «Ну что, поговорим конструктивно?» — весело предложил авантюрист. Селентано покорно кивнул. «Если вы не хотите, чтобы Дарамир узнал о вашей второй жизни, а ваши шефы не узнали, кто подставил их на войну, с некоторыми очень и очень весомыми структурами Гиперии, недавно создавшими союз. — У вас тоже есть союз? — насторожился Селентано. — В Гиперии все есть. Самое главное, у нее есть я, который стоит двух таких союзов. Арчи задумался, не слишком ли скромно оценил он свою персону. — А с друзьями всех трех? Магистр сник окончательно. — И что я должен сделать, чтобы не началась война? — Сущий пустяк, — успокоил его аферист, засовывая сапоги-скороходы обратно за пояс и вытаскивая взамен уже заранее заполненный бланк договора. — Подпишитесь, и все. Селентано окинул быстрым взглядом текст. — Так вы еще и... — Да, герой невидимого фронта. Но не надо слишком громких фраз. Я смущаюсь. Просто подпишите, и все. Магистр расписался. — Ну вот, еще три агента и штаты укомплектованы. Удовлетворенно хмыкнул Арчибальд, пряча бумагу в карман. — А теперь вам первое задание. Все, что вы знаете о Ларце Хаоса, завтра к вечеру должно быть на моем рабочем столе. Заодно ваши соображения в письменном или устном виде о том, куда можно вышеуказанный ларец запрятать, если кому-нибудь удалось протащить его в академию. Кстати, а ларец Хаоса случайно не у вас? — Нет. Испуганно тряхнул головой магистр. — Жаль. Это существенно облегчило бы нам жизнь. — Ну, ладно, жду завтра вечером. Надеюсь, вам не надо объяснять, что лишнее движение делать опасно. Арчи похлопал по груди, куда припрятал подписанный Селентано договор. — Да, еще одно. По вечерам я принимаю на своей конспиративной квартире. — А я думал, это вывеска шутка, — простонал магистр. — Я тоже, — еле слышно пробормотал аферист, вытаскивая из шкафа свою доблестную охрану, которая продолжала азартно делить между собой косу. Доставить Сарумяна обратно в общежитие, при том скоплении народа, что клубился в коридорах академии, на перемене, была еще та проблема. Хоть он и укутан был с головы до ног в черную мантию, отдаленно напоминающую форменную одежду студентов факультета Арчибальда, но клацал костями по каменному полу так громко, что все невольно на него оборачивались. А тут еще сова, постоянно пытающаяся затеять драку за косу. Короче, всех троих пришлось разъединить. Первым шел Арчибальд с посланцем Рагнара под мышкой, крепко сжимая клюв непокорной птицы. Следом шествовал скелет под бдительным присмотром Диффенбахия. Последний топала Дуняшка с косой на плече. На ехидные вопросы встречных однокурсниц «Чего будем косить?» Дуняшка свирепо отвечала «Женихов». Оказавшись в своих апартаментах, Арчибальд первым делом надежно запер предмет спора в шкафу, после чего прочел спорщикам короткую, но выразительную лекцию о мире и дружбе, сунув каждому кулак под нос. Точнее, одному под клюв, а другому под то место, где у него когда-то был нос. «Арчи!» — подал голос Диффенбахий, недовольно почесывая грудь, которая у него нестерпимо зудела. Краска, которой аферист накануне нанес ему татуировку, оказалась довольно едкой. — Мы что, так и не позавтракаем? Сейчас уже другой урок начнется. — Не начнется, — успокоила племянника Дуняшка. — У нас следующий урок — криптография. — А кабинет Анри де Шаньера в руинах, — подтвердил Арчибальд. а он как раз в правом крыле академии был. Так что время у нас есть. Предлагаю откушать в твоей конспиративной квартире. Оживился гигант, яростно раздирая кошу на груди. Там вроде и помыться есть где. Чешется, зараза. Не возражаешь? Арчибальд не возражал. За него возразил магически усиленный, абсолютно трезвый голос Дарамира. Студентам первого и второго курсов собраться около разрушенного корпуса. Тьфу! Сплюнул Диффенбахи. Я так хотел пожрать. Чего-нибудь придумаем, хмыкнул неунывающий авантюрист. Пошли. К приходу друзей около развалин клубилась уже довольно приличная толпа студентов. Все с любопытством поглядывали на ректора, ведшего неспешную беседу с пухлым господином в роскошном камзоле, в котором Арчибальд тут же признал мэра Альдерона. Рядом с ними стояла кучка преподавателей, свободных от занятий благодаря цветочку Арчибальда. — Арчи, гляди, там Банни! — тут же пустил слюни Диффенбахи. — Ну, держи себя в руках! — одернул друга аферист. — У меня вон Дуняшка рядом, но я ведь держусь! — Ой, барин! Дарамир окинул взглядом студентов и, решив, что все собрались, выступил вперед. — Позвольте представить вам нашего мэра, господина Лужана, который любезно согласился выделить за счет городской казны строительной бригады для проведения ремонтно-восстановительных работ. — Ха! — еле слышно хмыкнул какой-то первокурсник за спиной Арчибальда. Любезно согласился. Да полбюджета города на академию отведено. Ишь, как радуется. Думаю, хорошо руки погреет на этом подряде. А мы тем временем, пользуясь удобным случаем, проведем практические занятия по бытовой магии, продолжил Дарамир. Полученные навыки, возможно, пригодятся вам в будущем. Заметив недоверчивые усмешки студентов, магистр решил дополнительно пояснить. «Вдруг вам потребуется срочно построить дом, возвести цитадель или восстановить некое строение, как это требуется в данном случае? Не забывайте, что не всегда вы будете жить под прикрытием стен Академии. Мы готовим вас не только к боевым действиям, против темных сил Маргадора, но и к выживанию в экстремальных условиях. Самый простой способ — создать укрепление магически. Этот способ применяют только, когда враг уже на подходе и резерва времени нет. Но сооружение, функционирующее только благодаря магии, ненадежно, ибо всегда найдется другой маг, способный это сооружение разрушить.